сходство с марсианским феноменом было бы почти полным. Но на земном подобии была напялена майка-тельняшка. На литых плечах синели татуировки, тарантул и эмблема ВДВ. Красные, словно опаленные, прозрачной, стертой кожицы культи искалеченных рук упирались в пол. С правой стороны черепа чуть вихрились светлые пряди, а с другой все было голо, точно вылизано языком. Левая половина лица отсутствовала, стесанная наждаком или сожженная напалмом. Но в уцелевшей половине этого апокалипсического лика мелькало что-то знакомое. Человекоголовый Цербер смотрел на Вадима без всякого выражения, но в синем целом глазу, ярком и красивом, чудились наглость и насмешка. И сохранившимися чертами феномен явно походил на Гликерию. «Сабурова, Гликерия Потаповна, здесь проживает?» Все еще лелея спасительную надежду и даже право на ошибку, осведомился Вадим. Сфинкс хранил тупое молчание, снизу беззастенчиво разглядывая следователя, словно увечье наделило его властью и злой, несминаемой волей. Вадим отметил широченный размах плеч и сутуленную, но все еще могучую спину. Тело человека было до половины всажено в кожаный сапожок и заканчивалось плоской, нелепо короткой подошвой. «Ее нет. Что нужно?» — раздался трескучий голос. Вадим Андреевич замялся. Что-либо объяснять этому Квазимодо не хотелось. «Вот, она оставила у меня». И он протянул куда-то вниз гребень с грифоном. В ту же секунду серенькие, обшарпанные стены подъезда вздрогнули и накренились, словно грохнул взрыв. Вадим нелепо взмахнул руками и грохнулся на кафельный пол. Он так и не успел заметить, как человек-сапожок дернул длинные полы его плаща вперед на себя, подсек и обкрутил в щиколотках. Боль залила затылок, все поплыло перед глазами, и лишь перекошенное яростью лицо сапожка тормозило круговое движение. Вадим сел, тряся гудящей головой и потирая ушибленное место. «А вот теперь поговорим, так сказать, на равных». Сапожок уже привстал, держась за косяк, и его гнусная рожа оказалась вровень с сидящим Вадимом. «Она сказала, что гребень забыла у подруги. Ты что ли, подруженька закадычная?» «Слушай, Квазимодо хрен, ты бы с чехами лучше так дрался, чем своих долбать. Нападение на сотрудника милиции при исполнении. Слыхал о таком?» Вадим Андреевич показал калеке уголок удостоверения. «Стой! Стой, брат! А мы с тобой пили, верно?» «Но это вряд ли». 98-й. Аэропорт в Моздоке». Сказав заветный пароль, стопорщенный сапожок обмяк и ополз к низу. Прости, друг, заползай, не взыщи. И, опираясь на сжатые кулаки, он запрыгал по коридору, раскачиваясь, как на зыбких качелях. Вадим, смиренный диковинным уродством хозяина, осматривал кухню, оборудованную под металломастерскую, где ловко передвигался, то подтягиваясь, то провисая на сильных руках, подобно гиббону в зоопарке, человек-сапожок. Калигула, как с первого взгляда окрестил его Вадим Андреевич. На латыни это слово означало все тот же сапожок. Хозяин тем временем уже снарядил стол и наполнил мензурки. Ну так вот, мужик, чтобы ты знал, до Очхоя, до первой чеченской, я был такой же, как ты. Пил, девок мел. В общем, радовался жизни по-своему. А теперь я, урод, гнида заплечная, грызущая ее молодую жизнь. И слеза качнулась, но не пролилась из его единственного лучисто-красивого глаза. А тебе что от нее надо? Только не ври. Вадим почувствовал, что не готов ответить прямо, и прибег к каверзному приему, ответив вопросом на вопрос. А ты сам ей кто? Брат? Сват? Брат. Только она Сабурова, а я Покрышкин, а точнее Моресьев. Единоутробные мы по матушке, а папаши разные. Послушай, брат, вопрос, конечно, неделикатный. Гликерия, кроме Влада, с кем-нибудь встречалась? А может быть, сейчас встречается? Я ведь по делу интересуюсь. Вот, скажем, человек бесследно пропал. Вероятнее всего, его убили. Я должен проверить все версии, в том числе и бытовую. Сечешь?